Часть 84. Высокие прозрачные двери разъехались, и Брейн сразу попал в коридор безопасности, где его и багаж просветили прямо на ходу. Зал ожидания встретил обычной суетой. Пассажиры, провожающие, стюарды и пилоты с вечно озабоченными лицами. А еще куча всяческой обслуги. От обычного персонала до автоматических каталог с идиотскими экранами на шарнирах, демонстрировавших улыбающуюся мордочку и одновременно перечень услуг и цен. Эти штуки были особенно привязчивы, и если обычный персонал все понимал по выражению лица, автоматические вымогатели делали вид, что не понимали. Большие настенные часы показывали половину второго. До старта его шаттла оставалось чуть более часа. Брейн огляделся, как бы раздумывая, куда же деть оставшееся время, и направился к лифту-аквариуму, который доставлял всех желающих на второй ярус. Правда, туда можно было попасть и на эскалаторе, но Брейн надеялся обозреть из аквариума всю площадь зала ожиданий. Прозрачные стенки кабины лифта — это, конечно, красиво и стильно, но едва ли это бронекристалл, скорее обычный пластик, прострелить который можно из штатного ствола. Впрочем, вряд ли кто-то решится вот так открыто пальнуть в него, ведь это уменьшает возможность отхода. А наемные стрелки не фанатики. Они стреляют, чтобы потом хорошо жить, поэтому пути отхода продумывают очень тщательно. Как бы сделал сам Брейн? Подождал бы, когда клиент пройдет в туалет, в медпункт или куда-то еще, где можно перехватить его при минимальном количестве свидетелей. Выйдя из лифта, он направился в уголок прессы, где имелась застекленная витрина. Посмотреть, что у тебя за спиной, пока листаешь журнал, классика жанра. Рядом споткнулась какая-то красотка лет 25 и почти упала, выронив багаж и какие-то пакеты с покупками. Брейн удостоил ее лишь короткого взгляда и отошел в сторону. Это могла быть провокация. Добравшись, наконец, до уголка с прессой, он постоял, не выпуская из рук багажа, как бы растерянно рассматривая обложки, но, бросив взгляд в отражение витрин, заметил крепкого Гоберли в помятом костюме, которого пристально на него смотрел. Брейн повернулся, и Гоберли тут же отвел взгляд. А когда Брейн со скучающим видом двинулся в его сторону, он зашел за колонну, а потом ускорился и скрылся в коридорчике с салонами парикмахерских услуг. «Ну уж нет, я туда за тобой не пойду, кто бы ты ни был», — подумал Брейн и, развернувшись, еще раз увидел рослого варвара с перебитым носом, который также не без интереса посматривал в его сторону, правда, не так явно, как Гоберли. Брейн попытался и его взять на испуг, но здоровяк лишь отвел взгляд в сторону, а потом сделал вид, что разглядывает свои ботинки. Брейн постоял неподалеку от него с отсутствующим видом и посмотрел на часы. До приглашения на посадку оставалось 40 минут. Решив, что в этом секторе малолюдно, он направился в следующий. Там можно было сесть у стены и видеть перед собой всю публику. Между тем, едва он удалился, к варвару сзади подошел Гоберли. «Ну что?» Не глядя на него, спросил здоровяк. «Все, как ты велел», — сверлил взглядом. «Ладно. Минуту здесь подождешь и иди за мной. Теперь взглядом сверлить не обязательно. Он сам на тебя смотреть будет». «Так мне что теперь? На него совсем не смотреть?» «Впрямую нет, но косяки бросай. Мол, я тебя, сукин сын, контролирую». «Вот так?» — попытался изобразить Гоберли. «Да ты так себе челюсть вывихнешь, придурок. Просто поглядывай косяком, и все. Дело-то простое». «Ага», — кивнул Гоберли и поперся в другой сектор, а здоровяк посмотрел ему вслед и покачал головой. Обычно его напарник сидел за рулем. Водил он очень неплохо, но заказчик потребовал двоих. Зачем с кем-то еще делиться, если он водителю и так зарплату платил? Поначалу, конечно, задание показалось странным. Оплата вперед, а всего-то нужно навести на мужика страху. Причем неявно. Без всяких угроз. За время своей карьеры частного сыщика здоровяку приходилось выполнять и куда более странные задания. Правда, нигде ему не платили столько и вперед. Между тем Брейн отметил, что в секторе, куда он перешел, лучше освещение и как-то повеселей. Направившись к стене, от которой он собирался вести наблюдение за всем сектором и выходами из него, Брейн заметил ту самую красотку, которая едва не упала рядом с ним. Она сидела в том ряду кресел, куда он собирался сесть сам, а рядом с ней находился какой-то рыжий субъект, по виду помесь варвара с Канзасом. Брейн вспомнил, что именно этот парень бросился тогда помогать ей собрать рассыпавшиеся покупки. И теперь в награду за его помощь она вымученно улыбалась его шуткам и старательно отстранялась, когда он наклонился к ней, не переставая болтать. Брэйн сделал круг по сектору и, зайдя сбоку, сел через два кресла от девушки. «Я куплю! Я правда куплю!» Услышал он слова Рыжего, у которого от возможных перспектив такого знакомства раскраснелось лицо и блестели глаза. Внезапно он подхватил свои вещи и куда-то умчался, оставив девушку одну, после чего она с облегчением откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Брэйн предположил, что красотка обманула ненавязчивого знакомого, чтобы избавиться от него. «Находчивая», — подумал он, невольно проникаясь симпатией красивой девушки. Вдруг Брэйн снова увидел Гоберли, который теперь делал вид, что зашел в сектор случайно. «Может, Карл все-таки послал кого-то, чтобы прикрывали?» — подумал Брэйн. «Но вряд ли в местном бюро такие дуболомы». И снова обратив внимание на девушку, Брэйн заметил, как, перебирая что-то в сумочке, она засветила уголок премиального талона, который выдавался на руки постоянным пассажирам бизнес-класса. Причем, судя по фирменному цвету талона, она летела шаттлом той же компании, а значит, на этом же рейсе, что и Брэйн. Почувствовав взгляд, она посмотрела в его сторону, но, узнав в нем того невежу, резко отвернулась и, вздернув подбородок, положила ногу на ногу. «Обиделась», — усмехнулся Брэйн. Затем поднялся и пересел в соседнее с девушкой кресло. «Не сердитесь на меня. Просто я принял вас тогда за преступницу». Ляпнул он первое, что пришло в голову. «Часто, чтобы наладить контакт с человеком, у которого против вас предубеждение, нужно его чем-то огорошить. И у Брэйна получилось». «Что-что?» — переспросила девушка, полагая, что ослышалась. «Ну, в тот момент мне показалось, что вы та самая преступница, которую разыскивает полиция города. Сейчас-то я вижу, что вы совсем не похожи. Но в тот момент я даже немного испугался». Девушка отвернулась и коротко бросила. «Я вам не верю». «Ну, что тут скажешь? Вы удивительно проницательны и очень умны. Вон, как Рыжего обманули. Даже я бы так не смог. Куда вы его отправили? Замороженным? На другой конец города?» Девушка еще пыталась держаться, но потом начала негромко смеяться, закрывая рот ладошкой. «Он просто невыносим», — призналась она и улыбнулась Брэйну. «Ну, значит, мир?» — спросил он, тоже улыбаясь, и вместе с тем посматривая на появившегося в проходе верзилу варвара. «Мир!» — кивнула девушка и протянула ладошку, которую Брэйн с удовольствием пожал. «Ммм, какой запах!» — отметил он духи девушки. «Как же называется эта прелесть?» «Каденция Вера. Они безумно дорогие. Но иногда я просто не в силах отказаться и не побаловать себя. Вот специально надушенная подушечка. Оцените». Девушка протянула свою ручку еще раз, и на ее запястье Брэйн увидел тесемку с милой подушечкой в виде розы. Там можно было менять ароматы, снимая одну подушечку и надевая другую. И эти духи действительно обладали каким-то волшебным запахом. «Ко всему оказалось, что мы с вами летим на одном шаттле», — заметил Брэйн. «Ну, это уж слишком», — покачала головой девушка. «А в чем дело? Разве я не заслужил прощения?» «Не заслужили», — кокетливо ответила девушка. «А что же нужно сделать, чтобы заслужить?» «Ну, я не знаю», — пожала она плечами. «Вон вывеска, кафе «Спринт». Ну, принесите хотя бы кофе, что ли». «Хорошо, только никуда не убегайте. Не обманите, как Рыжего. Вы — другой случай». Брэйн легко поднялся и поспешил в направлении вывески. Заскочив внутрь павильона, он пробежался дальше, потом еще дальше, но не обнаружил никаких кофейных автоматов и не услышал шипения кофейных картриджей. И тут, с запозданием, прокручивая события последних минут, он вдруг вспомнил, что вывески «Кафе Спринт» в секторе не было. Большие красные буквы он приметил бы сразу, память натренированная. Но потом эта вывеска откуда-то появилась. Сзади загрохотали тяжелые шаги, как будто забивали гвозди. Но это щелкали каблучки его новой знакомой. «Каденция Вира», — вспомнил Брэйн и попытался бежать на заплетающихся ногах. Коридор стал заворачиваться налево, и Брэйн как мог перебирал ногами, стараясь уйти с линии огня. Бум! От стены полетела звездка. Бум! Бум! Сорвала пожарный ящик. Разыграла, как ребенка. Какая многоходовка, сколько действующих лиц! Краем сознания восхищался Брэйн. Вдруг возле правого плеча он заметил медленно летевшую пулю. Она вращалась вокруг оси, и были видны разделенные сектора поражающих элементов. Это была пуля «Спектр», запрещенная к использованию и производству. Если бы она задела хотя бы одежду Брейна, тяжелого ранения было бы не избежать. В следующее мгновение все снова ускорилось, и Брейн стал слышать стук собственного сердца, свое надсадное дыхание и каблуки-гвозди, стучавшие все ближе, а потом какой-то чавкающий звук и тишина. Останавливаться Брейн не стал, и, пробежав по инерции еще шагов 20, скользнул в боковой коридор и еще через пару поворотов оказался в секторе, из которого убегал за кофе. Его баул стоял на прежнем месте, как и вещи его знакомой. Пока что в секторе было тихо, и Брейн, взяв свой багаж, пошел к выходу. В запасе у него было еще четверть часа, и на табло уже появилось сообщение о начале регистрации пассажиров его рейса. Выйдя к лифту, Брейн встал неподалеку от кабины и, глянув сверху на большой зал ожидания, увидел спешащих к выходу Верзилу Варвара и Гоберли. Здоровяк еще как-то держал себя в руках, а Гоберли озирался по сторонам, и было видно, что он крепко напуган. Пропели полицейские сирены прибывших из города подразделений, в то время как группа портового отделения полиции уже была на месте событий, и сектор, из которого Брейн выбегал за кофе, стали освобождать от пассажиров. Брейн взглянул на табло, где появилось сообщение о начале посадки на его рейс. У него в запасе оставалось 10 минут. «Успею», — подумал он. Ему хотелось поймать хоть какую-то информацию. Стреляли в него часто, но персональная охота — это совсем другое. Из перекрытого сектора вышел штатский с чемоданчиком и с ним полицейский сержант. Им встретился спешивший к месту их коллега в штатском. «Ты уже уходишь?» — спросил он того, что был с чемоданчиком. «Да там собирать нечего. Все по стенам размазано. Собрал обломки механизма пистолета и пробы со стен. Отвезу на экспертизу. Взорвали, что ли?» — не успокаивался знакомый. «Не похоже. Скорее, что-то вроде сильного гравитационного удара. Но, может, что-то найдем в пробах? Ты извини, мне бежать нужно». На этом они и расстались, а Брейн, постояв еще немного, пошел к эскалатору, который, изгибаясь и поскрипывая звеньями, честно довез его почти до входа в шаттл. Предъявив стюарду посадочный жетон, Брейн удостоился самой широкой улыбки и короткого поклона, предназначенных только пассажирам бизнес-класса. Уже находясь в кресле перед столиком с какими-то угощениями и напитками и прислушиваясь к гулким завываниям прогреваемых двигателей, Брейн размышлял, стоит ли докладывать о случившемся Карлу. С одной стороны, не хотелось, ведь он проявил себя не лучшим образом, а с другой — порядок есть порядок. «Разрешите побеспокоить, сэр?» — спросила миловидная девушка-стюард, заглядывая в приоткрытый полог, которым прикрывались все места бизнес-класса. «Для вас все, что угодно», — улыбнулся Брейн, невольно оценивая девушку как очередного стрелка. «Вам из службы доставки нашей компании вчера доставили пакет». «Вы что же, и доставками занимаетесь?» «Нет, что вы!» — снова улыбнулась девушка. «Подобные услуги мы предоставляем только пассажирам бизнес-класса». «Хорошо. Ну и где пакет?» «Вот он». И девушка протянула Брейну стандартный почтовый из гладкого пластика, где было написано «Мистеру Лукасу». И все. «Тяжелый?» — уточнил Брейн, как бы шутя, не рискуя брать подарок. «Да так себе», — пожала плечами девушка, взвесив пакет в руке. «Граммов 300, наверное, или 800?» «Хорошо, распечатайте мне его, пожалуйста». «Конечно, сэр. У меня есть специальный инструмент». Пока девица орудовала каким-то ножичком, Брейн продолжал оставаться в напряжении. Кто их знает, этих красоток? «Вот, пожалуйста», — радостно произнесла она, протягивая Брейну кусок металла с неровными краями. «Да уж», — произнес тот с неопределенной интонацией, осторожно принимая этот странный подарок без обратного адреса. «Приятного вам полета, сэр. Мы вот-вот взлетим», — прощебетала девушка и задернула полог. А Брейн взвесил в руке кусок металла размером с ладонь, вырванный из какой-то обшивки, и, перевернув его, увидел надпись, сделанную как будто пальцем на мокрой глине. «Теперь мы в расчете». Взвыли двигатели, шаттл начал отрываться от земли. Чуть помедлив, наклонился влево и, сотрясаясь всем корпусом, стал набирать высоту. Брейн еще раз взглянул на кусок металла, надпись на нем, решил, что избавится от него при первой возможности. И еще. Он ничего не будет докладывать Карлу. Ничего.